Глава 12. Правда как уровень соответствия истине. Человек всегда пытался изображать окружающую действительность какими-то способами. Поэтому появились картины, книги, кинофильмы. Человек старался воспроизвести реальность, подражая творцу, и тем самым учась творить сам. Но при этом его издавна интересовал вопрос, насколько верно он способен отображать реальность. Поэтому появилась потребность в оценке достоверности отображения действительности человека. Все, что он воспроизводит, он пропускает через мыслительную деятельность, чувства, слова. Но без слов не было бы осознания и способности отражать реальность, так как и мысли, и чувства человек тоже старается выразить через них, то есть через определенные понятия. По своему желанию, человек мог воссоздать окружающую действительность максимально достоверно или что-то исказить в ней, перенеся ложное изображение в понятийную форму, а следовательно на ментальный план. И при этом он не мог определить, соответствует ли его или чье-то другое произведение реальности или нет. Потребовался критерий, который указывал бы, какие понятия отражают истину, а какие отклоняются от нее. Такими критериями для словесной формы явились понятия «правда» и «ложь». Они помогают индивиду произвести самооценку реальности. Но разберем каждое из этих критериев в отдельности. Начнем с правды. Потребность в ней возникла в связи с тем, что низкий уровень развития всегда значительно искажает реальность, которую он пытается воспроизвести в образной форме. Правда есть понятие, характеризующие уровень соответствия истине. Насколько понятие конкретного состояния в обосновании индивидом соответствует настоящему фактору существования данного состояния, настолько степень отклонения от истины показывает уровень правды. Следовательно, правда может иметь различные состояния. Например, правда может являться ложью, как и ложь правдой. В том случае, если обосновывать данную зависимость в системе относительности. Здесь правда становится ложью в порядке относительной определенности, когда она утверждает истинность лжи. Это определение правды действительно ложно. То же самое происходит и при обратном утверждении. Это определение лжи действительно, правда является ложью. Правда обосновывает зависимость существования информации в реальной форме от проявления информации преломленной формы. Преломленная форма представляет собой состояние правды в искаженном виде, где процентное искажение выражается в варьированной степени. Тем самым фактура правды всегда однородна и едина. Она никогда не имеет степеней преломления и поэтому выражает чистую фактуру истины на соответственном уровне развития. Правда, как конечная форма результата, всегда прямолинейна и целостна. Она, как правило, является предельной величиной на уровне познания, предшествуя которой существуют преломленные формы данного состояния правды. За пределом одного состояния правды существуют другие преломленные формы следующей правды, как вторичного следственно образованного процесса первого состояния правды, предшествующего уровня. Правда есть показатель реальности, отражающий ту форму истинно воплощенного состояния, которое существует на самом деле в настоящем. Реальность, отраженная в правде, всегда истинна и не имеет искажений. Но индивиды различного уровня воспринимают одну и ту же правду по-разному, где она принимает совершенно различные формы, согласно уровню данного индивида. То есть здесь личности из наивысшего состояния правды черпают ту основу, которая способна быть осознанной ими. Это как абсолют, который понимается каждой личностью соответственно собственному развитию, где из высшей формы понимается лишь частичное состояние, соответствующее уровню осознающего. Правда, которая ниже индивида по уровню, им, естественно, вся понимаема и принимаема до 100% осознания ее формы. Следовательно, правда всегда соответствует даже той реальности, которая присутствует и в прошлом, и в будущем. То есть она отражает собой ту фактуру, в которой и проявлены состояния будущего и прошлого со всем их содержимым и происходящими функциональными реакциями. Таким образом, правда всегда истинна и на 100% целостна. Можно даже сказать, что она неизменна и остается всегда вне преобразований. То есть она опять же отражает ту реальность, которая принадлежит постоянству и неизменности. И если говорить о прогрессе правды, то она имеет 100% соответствие истинной форме лишь раз, просуществовав в миге активности этого мира. Ибо следующий миг уже видоизменен, и для него присуща своя, другая правда, которая выше по уровню развития предыдущей формы правды. Для прошлого и будущего соответствующие определения форм правды проявлены также в реальности постоянства. Но структуры каждого состояния правды в настоящем, прошедшем и будущем всегда отличаются друг от друга. Правда, как противоположное состояние лжи, всегда истинна и целостна, ибо отражает форму 100% реальности, существующей действительности, в то время как фактура лжи отражает либо низкий процент истинного состояния реальности, либо вообще искажает истину данного проявления. Поэтому правда всегда прямолинейна. Реальность и правда есть одно и то же, так как в фактуре правды содержится абсолютно вся информация о реальности. А различие у них лишь в функциях, где правда явлена как отражение реальности, и функция правды состоит в сохранении имеющейся истинной информации. Функция же реальности в содержании действительности всего мира и в предоставлении данного воплощения для развития индивидуальных порядков. Различие реальности и правды также в построении и целях, где реальность может быть как энергоструктурой тонкого мира, так и плотной структурой физического мира. Правда же плотной структурой быть не может, так как она является тонкоэнергетической структурой. Естественно, и целевые направления у правды и реальности разные. Цель правды – внесение и хранение информации истинных состояний. Цель реальности – совершенствование не только своей структуры, но и развитие в своей структурной основе различного вида индивидов, где они существуют, содержатся постоянно и прогрессируют.